Эпилог. Одним из величайших благодетелей всего живого на свете был человек, у которого никогда не получалось сосредоточиться на деле, которым он в данный момент занимался. Блестящий ум? Конечно. Один из самых выдающихся инженеров-генетиков своего и всех остальных поколений, включая те, чьи генетические коды он самолично разработал? Несомненно. Вся беда была в том, что он слишком интересовался тем, чем интересоваться не следует. То есть, может, и следует, увещевали его, но только сейчас для этого совсем не время. Да и нрав у него был крутой, отчасти из-за того, что ему вечно указывали на несвоевременность его интересов. Итак, когда его планете стали угрожать ужасные пришельцы с далекой звезды, которые находились еще на большом расстоянии, но быстро приближались, правители народа посадили его, Бларта Верзенвальда III, именем Бларт Верзенвальд III он был обязан, к существу вопроса это не имеет отношения, но история интересная, потому что, ну ладно, такое значит у него было имя, а интересную историю этого имени мы расскажем попозже. В общем, ему, Бларту Верзенвальду III, дали наказ «сосредоточься» и посадили его под домашний арест с поручением как можно скорее вывести породу супервоинов-фанатиков, чтобы те оказали достойный отпор грозным захватчикам. И вот он сидел у окна и смотрел на летнюю лужайку и работал, и работал, и работал, но неизбежно чуточку отвлекался, и к тому времени, как захватчики находились уже почти на орбите, вывел замечательную породу супермух, которые могли без посторонней помощи сообразить, каким образом вылететь в открытую половину полуоткрытого окна, а также изобрел детскую компьютерную игру. Торжества по поводу этих выдающихся достижений обещали быть недолгими, так как беда надвигалась, и вражеские корабли уже садились на планету. Но, к всеобщему удивлению, грозные захватчики, которые, подобно большинству воинственных народов, воевали лишь потому, что не могли справиться с делами у себя дома, были до глубины души поражены гениальными открытиями Верзенвальда и, присоединившись к всеобщим поздравлениям, тотчас же изъявили готовность подписать ряд широкомасштабных торговых соглашений и учредить программу культурных обменов. И в поразительном противоречии с известными из опыта галактики последствиями такого рода заявлений, обе заинтересованные стороны жили с тех пор долго и счастливо. У этой истории явно была какая-то мораль, но, увы, летописец ее запамятовал.